614. Урусвати знает, как настойчиво нужно освобождать человеческое мышление. Не нужно утешаться, что мысль по природе своей свободна, но процесс мышления связан со многими предрассудками. Не сжигают сейчас колдунов, но многие научные области считаются почти колдовством. Каждый может назвать многих людей, полагающих себя культурными, но которые не могут признать целые научные достижения. Могут быть издаваемы книги, могут открываться новые университетские кафедры, могут производиться опыты, засвидетельствованные достоверно. Но почтенные деятели будут пребывать в ветхих предрассудках. Они стыдятся называть себя циниками и ярыми скептиками, когда проще назваться глупцами. Не беда, если какой-то глупец будет отрицать действительность, но многие из них занимают правительственные места и препятствуют просвещению. Невозможно перечислить, какими узами связано народное мышление. Не удивляйтесь, но психический уровень его мало отличается от средневековья. Тогда невежды покушались на Леонардо да Винчи, но и теперь можно наблюдать то же явление. Учитель, который будет говорить о дисциплине мышления, убедится, что невозможно еще сказать о простейших истинах. Правители и высшие наставники сумеют закрыть рот смельчаку, помыслившему о свободе мышления. Мыслитель говорил: «На каждом из нас звенят тяжкие цепи».